А самое главное, отец, как ты и просил, я встретилась с наследницей Дэчел, сообщила Ксения, глядя на нас. Но, если честно, не похоже, что она согласится. Кайзер держит их в кулаке. Да и мы ультиматум германскому рейху выдвинули. Однако Алексей Александрович лишь рукой махнул. Дорфы всегда были прагматиками, сказал он. Анна Белла некоторое время подумает как следует, просчитает все варианты и уже сама пришлет нам согласие. Если уж я с ее дедом и отцом смог договориться, то с ней-то точно договор заключить не проблема. Так что можешь не переживать, Ксения, твоя поездка в германский рейх инкогнито завершилась успехом. Я чуть кашлянул, привлекая внимание отца. Думаешь, кайзер проглотит и ультиматум, и тот факт, что мы не просто его пограничный пункт разнесли вместе с солдатами в нем, но и личные документы выкрали? Спросил я, глядя на князя Романова. Алексей Александрович улыбнулся. Я понимаю, дети, вы в этом не особенно разбираетесь, но просто поверьте, любая война – это продолжение экономики. А вот с ней-то у германского рейха полная беда в последнее время, сообщил отец. 70% рынка вообще всех нефтепродуктов в стране у немцев принадлежали Британской империи. Но сперва Дима их разорил своей игрой на бирже, затем развалил саму империю. И теперь английского триумвирата, который диктовал германскому рейху цены на нефтепродукты, больше не существует. Их сейчас выдавливают из других стран, и к концу года хорошо, если кто-то уцелеет. Он сделал паузу, чтобы глотнуть чая, после чего продолжил с явным удовольствием. Дэчел была заложена давно, это была крупнейшая нефтяная компания в Германии, сказал он. И до того, как кайзеры начали занимать у Лондона огромные деньги, у дорфов, которые и создали Дэчел, имелся огромный потенциал. Но когда британский энергетический триумвират пришел на рынок, он задавил немецкие компании низкими ценами. Но теперь англичане сами умирают, и Роснефть предлагает Дэчел сотрудничать. У самих дорфов нет столько продукта, чтобы покрыть весь европейский рынок, а перепродавая нашу нефть, они легко задавят любую конкуренцию. Мы же получим лояльного представителя в Европе, который будет продвигать наши продукты за незначительную долю, и огромный европейский рынок, ранее нам недоступный. Я кивнул, принимая объяснение отца, а Ксения Алексеевна и раньше об этом знала. Не зря же отец отправил ее инкогнито в соседнюю страну. О происшествии с капитаном внешней разведки загладит в Министерстве иностранных дел, им не впервой такие вопросы закрывать. Соколов в своем время на этом собаку съел, так что и его преемники не подведут. В любом случае ни один достойный русский аристократ не имел морального права позволить чужим солдатам расстрелять русского же офицера. Такое попустительство не только свои бы не поняли, но и в других странах коситься могли начать. Так что для нас все сложилось прекрасно, продолжил князь Романов, откидываясь на спинку своего кресла. Завтра состоится заседание Тайного совета, объявил он без перехода. И я, и ваш дед задержимся в Москве, возможно, на несколько дней. А у вас какие планы? Первой заговорила Ксения. Я был занят своим крепким кофе. Я в Казань вернусь, нужно готовиться к свадьбе, сообщила сестра. Матушка уже ждет. Кажется, с беременностью в ней открылся новый талант организатора свадеб. Очень уж она воодушевлена. Отец усмехнулся, глядя на дочь, но выглядел крайне довольным. Хорошо, выделю тебе нормальное сопровождение наконец-то, а то эти опричники... Он махнул рукой, не слишком высоко характеризуя профессионализм сотрудников ЦСБ. А ты, Дмитрий, я в Красноярск, пожал плечами я, отставив пустую чашку. Хватит и того, что о своей беременности моя Виктория узнала в одиночестве. Князь Романов расплылся в улыбке. Как будто не я отцом стал, а он сам ждет появления наследника. Впрочем, это действительно первый внук или внучка. Передавая ей наши поздравления от всего рода, сын, велел Алексей Александрович, и скажи, что если что-то понадобится, Романовы готовы все сделать. Спасибо, отец, я не сомневался, склонил голову я, но не думаю, что нам что-то понадобится в ближайшее время. Ты и сам видел новости, кайзер поспешно зачищает своих же аристократов, чтобы избежать войны с русским царством. Князь Романов кивнул. Новости из германского рейха, рассказывающие о волне несчастных случаев в среде высшего сословия, никого в мире не удивили. Уж точно не после публичного ультиматума Михаила II. Все понимали, что происходит, но никто не мешал Вильгельму фон Бисмарку пытаться сохранить лицо. Завтра истекает срок ультиматума, нахмурив брови, произнес отец. Так что посмотрим, к чему это приведет. В любом случае на тайном совете государь уже обещал огласить свою волю. Но загадывать не станем, сейчас гадать нет смысла. Я кивнул, соглашаясь с князем Казанским. В свете того, что Михаил II узнал от бывшей супруги, действовать он наверняка будет с осторожностью, тщательно взвесив все за и против. Князь же Зальм-Кирбургский, с которого я хотел вытрясти ответы, представился первым, а с того света на вопросы не отвечают. Иннополис запускаем через 2 недели, напомнил Алексей Александрович. Ты должен будешь присутствовать, сын. Я снова кивнул. Долгий проект подошел к завершению. Конечно, у Наукограда впереди еще не один десяток лет, прежде чем он станет реальным центром современных технологий, но тут главное начать. Буду обязательно, как раз вернусь из Пермского княжества, ответил я. Хочу там землю купить и заложить еще один центр для Оракула. Князь Романов поднял ладонь, призывая меня взять паузу, и задумался. Ксения в это время продолжала вкушать пирожные с таким аппетитом, будто не ела сладкого как минимум год. Впрочем, на ее фигуре это никак не скажется. Дар хранит от излишней тучности, если им хоть чуть-чуть заниматься, а не пускать все на самотек, как поступают многие высокопоставленные аристократы, которые считают, что магия им не пригодится. Ксения Алексеевна Романова не самая сильная и опытная одаренная в нашей семье, однако о тренировках не забывает. Как и любой девушке, ей хочется хорошо выглядеть, а потому она ежедневно выделяет по 15 минут на упражнения с применением магии. «У Семена Константиновича много свободной земли?» – спросил, наконец, князь Казанский. «Если честно, отец, не уточнял», – признался я, – «но поместье там для меня подходящее имелось еще когда имущество мятежников на торги выставляли. Там-то идея меня и посетила, просто средств на это не было». С тех пор у меня все возможности не было слетать на Дальний Восток да присмотреть себе участок. А что, Алексей Александрович покачал головой, Руснефти тоже понадобится там своя земля, Дмитрий, едва слышно постучал он кончиками пальцев по столешнице. Соколов подарил нам терминал в Усть-Луге, и через него наша нефть пойдет в Европу, где ее начнут реализовывать дычил. А вот в Азию у нас пока хода толкового нет. И если Пермское княжество готово уступить немного земли, договаривать ему нужды не было. И так ясно, что те поставки, которые сейчас идут в азиатский регион, невелики. А при наличии инфраструктуры, которую неизбежно протянет Руснефть в Пермское княжество, эти поставки вырастут. А с ними и доходы рода, и его политическое влияние, как в Русском царстве, так и за его пределами. Для князя Ефремова тоже все получится замечательно. Когда Руснефть придет в Пермское княжество, она потянет за собой развитие инфраструктуры Пермска. На пустом месте возникнут не только перевалочные пункты, но и жилье для тех, кто их обслуживает. Рабочие руки будут обязательно набраны из местного населения, а им не только где-то нужно бросить кости после рабочей смены, но и отдохнуть. То есть дальше последуют культурные мероприятия и массовые рынки. И никто в накладе при таком исходе не останется. Руснефть получит новый канал сбыта, князь Пермский, прирост средств и благополучия населения. Это не сделка с дычил, там вся торговля и логистика ложится на плечи самих немцев. Здесь же получится мощный толчок развития княжества. И если сам Семен Константинович не сообразит, как его реализовать, мы ли ему поможет, я все передам, легко пообещал я. А если проект готов? Отец кивнул. Перед вашим приездом поставил последнюю печать, сообщил он. Сейчас Степан Витальдович принесет. Так что уезжал я из дома отца с заверенным княжескими печатями договором в руках. И теперь к Семену Константиновичу Ефремову явится не просто друг с намерением купить немного земли, а представитель клана Романовых с деловым предложением. Уже на подъезде к аэропорту я подумал о еще одном плюсе для Пермска и моего будущего серверного центра. Охраняться инфраструктура Руснефти будет бойцами Романовых, а значит, я всегда смогу привлечь их к необходимой работе, если потребуется огневая мощь. И Ефремов тоже обретет возможность получить помощь, быструю, надежную и самую современную. Кремль, кабинет государя. Михаил II смотрел на сидящего напротив Емельяна Сергеевича и, хмуря брови, перелистывал документы из сейфа Вильгельма фон Бисмарка. Государь русского царства с каждой минутой мрачнел все больше, а бумаг еще впереди хватало с избытком. Великий князь Невский не торопил. Со своей стороны он уже сделал все, что было необходимо. Впрочем, Капитан Волчий сейчас находился в гвардейском медицинском блоке, под присмотром, но пока еще без сознания. «Что ж, это действительно стоило того», — произнес Михаил 2, откладывая очередной лист в сторону. «Капитан в сознание пока не пришел, не хотелось бы награждать такого героя посмертно». «Княжна Романова вколола ему наноботов», — сообщил Емельян Сергеевич. «Рассчитываем, что Геннадий Петрович очнется часов через 6, и с ним можно будет поговорить». Государь покивал, приговаривая: «Это хорошо, это хорошо. А вот скажи мне, Емеля», — вдруг поднял взгляд на великого князя Михаил II, — «ты сам-то это читал?» «По глазам вижу, читал. И что думаешь, тайный союз Германского рейха с японским сигунатом ни о чем тебе не говорит?» «Учитывая несколько провокаций со стороны самураев, государь, которые они маскировали под бандитов Поднебесной», — задумчиво произнес Емельян Сергеевич, — «полагаю, что нападение на русскую делегацию было частью плана самого кайзера. Доказательств мы не найдем, но приказ наверняка отдавал он. И все потому, что вы с Мишей его внука извращенцем выставили и на весь свет осмеяли», — уточнил царь, строго взглянув на куратора царской службы безопасности. «А дату соглашения Сигун подмахнул еще за полгода до тех событий», — заметил он. «Знал, видимо, что мы так с принцем поступим». Государь кивнул, не одергивая великого князя за его сарказм. Впрочем, пробежав глазами очередной лист, Михаил II принял решение. «Значит, так, Емеля, слушай сюда, как мы поступим с тобой», — начал царь. «Во-первых, первым же самолетом отправляешь на Дальний Восток по отделению опричников. Выбери тех, кто посильнее да посмышленнее. Их задача — переловить шпионов иностранных государств. Сам знаешь, их в Хабаровске полно. Брать тихо, допрашивать со всем тщанием, трупы после этого спрятать надежно, чтобы, не приведи бог, не всплыли нигде». Великий князь Невский и бровью не повел. Перебивать сейчас было рискованно, Михаил II был взбешен, однако держал себя под контролем. Но малейшая вспышка — и взорвется. Многое на него свалилось в последнее время. «Дальше идете к князю Пермскому», — продолжил государь. «Семен Константинович пусть начинает учение на границе, а пока он будет брецать оружием у наших берегов, я хочу, чтобы спецгруппа проникла во дворец Сигуна и сменила династию в Японии». «Опасно, государь», — все же не сдержал возражения Емельян Сергеевич. «Объявят японцы нам войну, и кайзер сразу о договоре вспомнит, второй фронт нам устроит». Царь улыбнулся тепло и дружелюбно. «Для того, чтобы объявить войну другой стране, в японском сигунате должен иметься собственный правитель», — тяжело роняя слова, произнес Михаил II. «Не хочет Япония жить мирно, значит, мы принесем ей войну на ее же землю. Сейчас в сигунате существует достаточно претендентов на трон, которые не смогут между собой договориться. И что же им помешает? После внезапного харакири сигуна каждая группировка получит от русского царства поддержку оружием, но, само собой, негласную», — продолжил излагать свою идею Михаил II. «Устроишь утечку с наших старых арсеналов, что-нибудь почти списанное, но еще рабочее. Такого добра полно, девать его некуда, даже не продашь толком, на транспортировке больше потеряем, чем денег выручим. И пусть японцы там режут друг друга, как в старые добрые времена». Емельян Сергеевич слушал государя с нескрываемым сомнением на лице. «Это почти невозможно будет устроить», — поделился он своими мыслями. «Князю Романову удается, и твоим опричникам должно удаться», — отрезал царь. «Иначе зачем я вообще содержание твоей службе выделяю? Оракул и так за вас 80% работы выполняет, вы из сыщиков и дознавателей превратились в держиморт, а с этим и полиция справиться может. Так что, сможет ЦСБ поработать, как нужно». Великий князь Невский нахмурился. Такая постановка вопроса ему совершенно не нравилась. И хотя умом он понимал, что государь прав, опричники постепенно превращаются в силовую структуру, не сильно отличающуюся от полиции. Однако проводить операции, да еще секретные, без поддержки, это было чересчур сложно для специальных подразделений ЦСБ. «Поднебесная поможет», — продолжил государь, видя, что Емельян Сергеевич не возражает. «Императору тоже интересно земелькой прирасти, и нас он не забудет, кое-что и для русского царства перепадет. Вы же устроите переполох, Емеля, и отступите в Китай, а дальше китайцы своими силами самураев с континента выдавят, уже без нашей помощи. Султан тоже заинтересован будет, и кое-что подбросит нам в поддержку. Османы сейчас намерены жрать Рим, им нужен безопасный тыл, а японский сигунат в спину туркам дышит, стычки организовывает на пограничных территориях. Раздавим самураев, и германский рейх, который уже фактически выполнил мой ультиматум, останется один. Больше огрызаться на нас Вильгельм не посмеет. Великий князь помолчал несколько секунд, обдумывая сказанное государем. Об услышанном от царицы Емельян Сергеевич уже знал, царь переслал нужные сведения своему куратору ЦСБ, и по всему выходило, что решил царь не один против Европы стоять, а объединиться с Поднебесной и Османской империями. А для этого нужно было навести порядок в Азии. «Когда прикажешь начинать, государь?» – спросил Емельян Сергеевич. Царь взглянул на экран открытого ноутбука и запустил на нем календарь. «По-хорошему бы, конечно, еще вчера начать», – проговорил он. «Но лучше отправь-ка ты первую группу так, чтобы в Пермске вы оказались вместе с князем Романовым. Ни к чему лишнее внимание привлекать, а так вроде и не сами по себе, а в качестве поддержки Дмитрия Алексеевича прибудете. Он в Пермске будет через 5 дней, рейс уже внесли в летное расписание». Михаил II посмотрел на куратора царской службы безопасности серьезно и произнес: «Справишься, Емельян Сергеевич, и я забуду, что ты виновен передо мной был. Будешь опять хорошим добропорядочным великим князем Невским на хорошем счету у царя. Как тебе такая награда? Стоит того, чтобы постараться». Глава 13. Красноярск, резиденция княжеской семьи. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Домой я прибыл еще засветло. Однако в особняке прислуга уже не спала, и меня ждали. С возвращением, князь, склонился передо мной управляющий, и я ответил легким кивком. У нас все готово для завтрака, если изволите, накроем в любой столовой по вашему выбору. Княгиня еще спит, и зайти к ней я не осмеливаюсь. Василиса Святославовна как целитель запретила будить Викторию Львовну. Еще градоначальник просил сообщить, как только приедете. Он не спит, ждет вашего приглашения и готов к любым задачам. «Благодарю», — сказал я, избавившись от верхней одежды. «Завтрак подавайте в семейную столовую, никого звать и предупреждать не нужно, а к княгине я сам зайду». В наших покоях было темно, но для меня, естественно, особой разницы не было. Искусственный интеллект подсвечивал объекты четко, так что даже без магического усиления глаз все было прекрасно видно. Стараясь не шуметь, я прокрался в ванную комнату и стал приводить себя в порядок. И только когда вышел в гостиную, завернутый в полотенце, глубоко вздохнул. Я действительно почувствовал себя вернувшимся домой, и это было очень приятное ощущение. Островерхов, конечно, молодец, что ждет моих приказов, но мне пока нечего было ему сказать. Красноярск развивался, если и не стремительно, то достаточно быстро. Вмешиваться в каждое дело мне нужды не было, для этого существовал целый отряд бюрократов во главе с красноярским боярством. Ко мне попадали только совсем уж сложные дела и вопросы, иначе зачем мне тогда вообще были бы нужны бояре, если бы они не могли выполнять свои обязанности? Все знали, что от князя Романова ничего не скроешь, и о каждом подарке я узнаю в тот самый момент, когда его делают, а потому работали на совесть. Конечно, совсем уж коррупцию это не останавливало, но за мелкие проступки я не карал. Когда возникнет потребность прижать какого-нибудь боярина, эти проступки выльются в большое уголовное дело. Да и люди ведь сами несут подарки своим благодетелям, сами инициативу проявляют, а как тут отказаться? Не в идеальном мире живем. Вокруг обычные люди со своими грешками и прегрешениями. Всех сажать и казнить будешь, один останешься. Если в начале своего правления Красноярским княжеством я еще пытался бороться с этим, то после махнул рукой. Делал ли человек подарок или нет, это никак не влияло на исполнение обязанностей ответственными лицами. И те подданные, кто это уже понял, резко оборвали ручеек подношений, просто пользуясь положенными благами и услугами. А от каждой взятки, которая теперь оформлялась отдельным документом, десятина шла в обязательном порядке в бюджет княжества, еще 10% на благотворительности в фонд помощи оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Остальное можно было смело класть в карман. Оракул зорко следил за этим процессом, так что те, кто пытался скрыть подарки, получали визит полицейских или опричников, если дело касалось благородного человека. Опять же, наиболее активные дарители попадали на карандаш, ведь тоже виноваты по закону. Но их я не трогал, точно так же до поры до времени. Но налоговики пристально смотрели, откуда взялись средства на подарок, и не скрывает ли человек незаконных доходов. На удивление, система регулировала себя сама. Постепенно люди переставали задабривать чиновников, но до полной остановки подарков пройдет не один год. Скользнув в спальню, я прокрался к постели, в которой мирно сопела моя супруга. Виктория не изменяла своей привычке. Спала, завернувшись в одеяло, как в кокон, только кончик носа торчал наружу. Мягко коснувшись его губами, я также тихо покинул спальню. Будить Викторию действительно не стоило, ей нужен крепкий и долгий сон. В этом я с Василисой был согласен и безо всякого целительства. Как и любой хорошей княгине, моей супруге и так приходится много работать. А это само по себе вредно, а уж во время беременности просто противопоказано. Так что отдых обязателен. Тем более, что я никуда пока не собираюсь уезжать, и времени друг для друга у нас вполне хватит. Прислуга закончила сервировать завтрак как раз к тому моменту, когда я открыл дверь столовой. При моем появлении управляющий выгнал своих подчиненных и лично стал прислуживать за столом. Обычно я, конечно, справлялся сам, но сейчас решил не рушить установленные супругой в моем доме правила. Виктория старалась для меня, и это было приятно. К тому же, пока я ем, управляющий может вполне законно и, что важнее, не отнимая дополнительное время, докладывать обо всем, что произошло в резиденции, пока я отсутствовал. Слушая доклад и медленно поедая шакшуку, я убедился, что дома все отлажено и моего вмешательства не требует. Супруга смогла выстроить вполне комфортные условия для нас обоих, и что-либо менять я не собирался. В конце концов, это для моего удобства делалось. Ко мне приходили люди из ЦСБ, внезапно сменил тему управляющий, и я взглянул на него, отрываясь от бутерброда со сливочным маслом и красной икрой. Уловив, что тема мне интересна, он продолжил. «Какое-то дело хотели вам предложить, Дмитрий Алексеевич», — пояснил мой подчиненный. «Со мной, естественно, никто откровенничать не стал, а тревожить княгиню побоялись, но просили передать, что вас будут ждать в любой момент в нашем отделении царской службы безопасности». «Спасибо», — кивнул я. «Еще что-нибудь примечательное?» «Ничего, князь. Оракул, конечно, следит за всем, что происходит в русском царстве, но в большинстве случаев оно проходит мимо меня. Не буду же я тратить сутки на то, чтобы узнать, что произошло в стране с населением в 150 миллионов жителей. Хватает и того, что информация собирается и обрабатывается, а важный оракул выдает мне каждое утро. В Москве Емельяну Сергеевичу ничего не стоит лично ко мне обратиться. Смысла посылать еще и человека в мой дом у куратора ЦСБ не было. По моей мысленной команде искусственный интеллект высветил для меня содержание разговора опричника и управляющего. Ничего примечательного сказано не было. Князя приглашали для приватной беседы в представительство ЦСБ. Неудивительно, что это прошло мимо оракула. Таких приглашений мне шлют сотни каждую неделю. Это отличается лишь тем, что у курьера была возможность подойти к моему дому. Когда я перешел к кофе, управляющий поставил передо мной тарелку с толкашкалеви. И, наслаждаясь практически родным угощением, я просматривал личное дело посыльного от ЦСБ. Стандартная карьера начиналась переходом из военных в опричники. Послужной список ничем не примечателен. Леонид Васильевич шел от дела к делу, получая новые звания по выслуге лет, и сейчас занимал пост главного следователя царской службы безопасности по Красноярскому княжеству, в звании капитана. Что ж, раз меня там ждут в любое время, а Виктория еще спит, почему бы и не поинтересоваться, что такого мне хотят сообщить опричники. Оракул нашел только приказ полковника городового, возглавившего Красноярское отделение ЦСБ, и его капитан уже выполнил, передав приглашение. А заглядывать в мысли людей искусственный интеллект еще не научился. «Распорядись, чтобы мне приготовили машину», — велел я, уничтожив последний кусочек восточной сладости. «Если княгиня проснется раньше, чем я вернусь, скажешь ей, что я ненадолго. Как пожелаете, Дмитрий Алексеевич», — поклонившись, ответил тот. «Полковник городовой Илья Евгеньевич только пришел на службу, о чем мне посчитал нужным сообщить его секретарь. Спешить мне было некуда, так что я дождался, пока о моем прибытии доложат, и лишь после приглашения вошел в кабинет. Илья Евгеньевич был человеком немолодым, но за собой следил. Возраст выдавали лишь морщины на шее да абсолютная седина. Для своих 75 лет выглядел он просто превосходно. Немногие благородные, которых молодит магический дар, сохраняются так хорошо. «Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич», — Очень бодро поднялся из-за стола полковник. «Благодарю, что так быстро откликнулись на мое скромное приглашение. Служить ему оставалось несколько месяцев, после чего уйдет на пенсию уже принудительно. В отличие от капитана, который был послан меня пригласить, Илья Евгеньевич заслужил далеко не одну награду из рук государя. Ворошилов отправил городового в Красноярск досидеть до конца перед уходом со службы. Боевой офицер ЦСБ, Илья Евгеньевич держался за свою работу до последнего, хотя многие на его месте давно бы махнули рукой и отправились встречать старость. «Здравствуйте, Илья Евгеньевич», – кивнул я, пожимая протянутую сухую ладонь. Однако за старческой сухостью скрывалась немалая сила даже по меркам молодых людей. Городовой оказался настоящим богатырем, пусть и постаревшим, но мощь еще не растерявшим. «Прошу, присаживайтесь», — указав мне на кресло, предложил хозяин кабинета. Пока я садился, Илья Евгеньевич предупредил по селектору, что временно для всех недоступен, и сам вернулся на свое место. Сложив руки на столешнице, полковник заговорил: «Я понимаю, что вы можете посчитать мой вопрос маленьким и незначительным», — произнес он, глядя мне в глаза. «Но я просто не могу не спросить. Полагаю, вам уже докладывали, что всем заинтересованным лицам уже стало известно, что вы связаны с омоложением боярина Орлова, князя Демидова, великого князя Невского и излечили нескольких сильно искалеченных царских людей. О том, что шило в мешке не утаишь, я думал уже давно, но пока проблемы в этом не видел. Наноботы производятся в достаточном количестве, и я вполне могу брать дополнительных пациентов. Другое дело, что еще никто не осмеливался просить меня об этом. Хотите тоже получить омоложение, Илья Евгеньевич?» — спросил я напрямую, приподняв бровь. «На месте полковника я бы тоже обязательно попробовал договориться. 75 лет, из которых больше полувека на службе, это очень серьезно. Не представляю, как он будет каждое утро просыпаться на пенсии с осознанием, что родная ЦСБ в нем больше не нуждается, и дело, которому посвятил всю свою жизнь, теперь живет без него. А вот если скинуть лет 20-30, тоскливое существование можно провести и продуктивнее, и приятнее. У каждого опричника жалование вполне достойное, и многие, оставив службу, начинают собственное дело. Сколько на счету накоплено у полковника, я мог бы посмотреть, конечно, но мне было не настолько интересно». Усмехнувшись, Илья Евгеньевич ответил: «Я солгу, если скажу, что не думал об этом, Дмитрий Алексеевич», — сказал городовой, — «но даже не смею надеяться на такую милость. Да и прожил я хорошую жизнь, князь. Вы ведь уже видели мое личное дело». Я кивнул, и полковник продолжил: «Я служил своей стране всю свою жизнь, Дмитрий Алексеевич. Впервые царская служба безопасности пришла ко мне, когда я победил на спортивных соревнованиях по боксу среди юниоров». Глаза Ильи Евгеньевича подернулись дымкой, а на губах появилась ностальгическая улыбка. «Затем была армия, и уже там меня стали готовить к переходу сюда. Я ловил аристократов, Дмитрий Алексеевич, пресекал преступления, боролся с несколькими волнами мятежей и подавлял одно восстание». Он замолчал, а я не торопил. Собеседник заслуживал, чтобы к нему отнеслись со всей серьезностью, и я не собирался отказывать ему в этом праве. На таких людях, как городовой, держится не только русское царство, но и весь мир, и ведь они зачастую совершенно незаметны. Медики, спасатели, полицейские, пожарные — в каждой службе можно найти тех, кто кладет свою жизнь ради блага других и не просит для себя ни особого отношения, ни наград, цепляется за свою работу, видя в этом для себя истинный смысл жизни. «Я знаю одну семью, Дмитрий Алексеевич», — заговорил Илья Евгеньевич, — «здесь у вас в Красноярске. Я служил вместе с одним человеком несколько лет, пока он не погиб при исполнении. У его сына, хорошего честного человека, дочь прикована к инвалидному креслу с рождения, и я хотел бы попросить вас». Я хмыкнул, поднимаясь на ноги, и полковник замолчал, глядя на меня с удивлением. «Знаете, Илья Евгеньевич», — произнес я, глядя на городового, — «я уважаю вашу твердость духа, и девочку эту я включу в список, но ничего обещать не могу. Если это врожденное, мое лекарство может не справиться. Такого опыта мы еще не проводили, а у меня нет царского разрешения ставить опыты на людях. Это противозаконно». «Но вы не отказываетесь?» — с надеждой уточнил полковник. «Конечно, не отказываюсь», — пожал я плечами, сунув руку во внутренний карман пиджака. «Однако девочка как-то жила до сих пор, подождет и до завтра. А это для вас, не думаю, что кто-либо усомнится, что вы, Илья Евгеньевич, заслужили. Шприц с нанобатами лег на столешницу. Полковник даже не шелохнулся, глядя на меня с вопросом в глазах. Здесь автоматическая дозировка, Илья Евгеньевич, уже рассчитана на ваш возраст и ваше здоровье. В шприце 10 инъекций, пояснял я. На время приема моего лекарства вам необходимо оставить взять короткий отпуск, так как эффект будет мешать вам нормально сосредоточиться. Полковник Городовой слушал внимательно, а я продолжил. «Одного укола в сутки будет достаточно», — сказал я. «Я надеюсь на ваше благоразумие, Илья Евгеньевич. Завтра я собираю небольшую пресс-конференцию, где сообщу, что собираю людей с проблемами по здоровью. Ваша девочка будет включена в список заранее. Данные пришлете мне на почту. Так что этот шприц, я указал на инъектор на столешнице, лично для вас. Кому-то другому давать его просто опасно. Мы поняли друг друга?» «Поняли, Дмитрий Алексеевич», — серьезно кивнул он. «И спасибо, что согласились. Речь идет о судьбах моих подданных, Илья Евгеньевич», — ответил я. «Плохим бы я был князем, если бы не старался улучшить их жизнь. Так что не спешите записывать меня в святые, я преследую совершенно низменные цели. Чем больше благ получат мои подданные, тем больше родят детей, и тем больше из других земель мигрирует в Красноярское княжество. А чем больше подданных, тем сильнее мой род, и тем богаче я». Полковник усмехнулся, демонстрируя, что нисколько в мои слова не поверил. Впрочем, я душой не кривил. Такой шаг действительно может серьезно изменить положение Красноярского княжества в Русском царстве. «И все же, я вам благодарен, Дмитрий Алексеевич», — поклонился мне Илья Евгеньевич. «Спасибо, что посетили меня». Я кивнул и, не прощаясь, покинул кабинет. Секретарь проводил меня взглядом, но ничего не сказал. Уже садясь на заднее сиденье монстра, я бросил взгляд на виртуальное окошко искусственного интеллекта. Среди моих подданных действительно имелось огромное число тех, кому была необходима помощь для банального самообслуживания. Как и везде, хватало травмированных при исполнении, на работе или еще как. Наноботы могли исправить это. И мы уже достаточно накопили на складах, чтобы выпускать наномашины в массы. Однако прежде чем начать раздавать лекарства от всего каждому нуждающемуся, мне требуется придать этому положенную законом форму. А значит, моей супруге придется открыть специальный фонд, который будет заниматься сбором сведений, распределением наноботов. Виктория Львовна Морозова прославилась своей универсальной плазмой, теперь же ее, уже в качестве княгини Романовой, вовсе начнут считать святой, ведь из ее рук люди станут получать исцеление, о котором и мечтать не могли. И повод для создания фонда официально хороший есть. Княгиня ждет ребенка, и решила в честь такого события помочь своим подданным. Осталось известить государя о том, что я выпускаю наноботы в открытый мир, но это я как раз сделаю легко, ведь он сам вчера спрашивал, какую награду я хочу. Глава 14. Когда я приехал в свою резиденцию от полковника Городового, Виктория еще спала, так что я приказал подать кофе и засел в рабочем кабинете. Боярин Островерхов явился по моему вызову примерно через четверть часа. Войдя ко мне, градоначальник низко и уважительно поклонился. «С возвращением, Дмитрий Алексеевич», — проговорил он. «С вашего позволения я расскажу о случившемся за время вашего отсутствия в княжестве. Доброе утро, Нестор Петрович. Присаживайтесь», — разрешил я. «Кофе? Не откажусь, Дмитрий Алексеевич», — кивнул тот. Пока нам несли напитки и легкую закуску к нему, я внимательно слушал своего боярина. Конечно, справку оракула я читал и был в курсе основных дел. Однако я уже заметил, что градоначальник столицы моего княжества умеет собирать информацию ничуть не хуже искусственного интеллекта. А главное в его наблюдениях – умение улавливать перемены в настроениях как благородных, так и царских людей на вверенной территории. Весть о беременности княгини разлетелась по княжеству, и если бояре начали спешно готовиться к рождению наследника или наследницы, собирая подарки, неодаренные жители Красноярского княжества искренне переживали за здоровье княгини. Все видели, как много Виктория делает для княжества. Это меня вечно мотает по стране и за границам, а княгиня Романова незаметно стала и заботливой матушкой для наших подданных, и строгой руководительницей для подчиненных. Такая популярность супруги была моей целью изначально, и я был рад услышать от Нестора Петровича, что задуманное удалось в полной мере. Уровень доверия к Виктории Львовне Романовой в Красноярском княжестве стал запредельным. Разумеется, в рассказе Островерхова было немало внимания уделено уже начатым нашим проектам, и службам города, и последним новостям. Однако именно эту часть я прекрасно знал. На этом у меня все, Дмитрий Алексеевич, закончил доклад градоначальник, ставя пустую чашку из-под кофе на блюдце. Будут ли какие-то распоряжения? Немного подумав, я приказал. После обеда я сообщу, а до тех пор вы свободны, Нестор Петрович, произнес я. Одно поручение я дам прямо сейчас. Завтра нужно собрать пресс-конференцию. Нужно как можно больше представителей средств массовой информации. Справитесь с организацией? Боярин с достоинством кивнул. Разумеется, Дмитрий Алексеевич, ответил он, и тут же уточнил. Разрешите поинтересоваться, на какую именно тему будет пресс-конференция? Будет крайне важное для всего русского царства объявление, Нестор Петрович, произнес я. Однако пока что детали раскрыть не могу. Можете обещать сенсацию, и на этом все. Градоначальник несколько секунд подумал, прежде чем кивнуть. Все будет исполнено, Дмитрий Алексеевич, заверил он, поднимаясь на ноги. С вашего позволения, откланяюсь. Идите, Нестор Петрович, улыбнулся я в ответ. И знайте, я вами доволен. Польщенный боярин уважительно поклонился, прежде чем оставить меня в кабинете одного. Впрочем, задерживаться я не стал, главное на сегодня было сделано, теперь пора навестить супругу. Тем более что, судя по камерам, она начинает просыпаться. Когда я вошел в спальню, Виктория только открыла глаза. Ее чуть рассеянный со сна взгляд быстро сфокусировался на мне, и на губах княгини появилась светлая и радостная улыбка. «Дима», едва не вырвавшись из постели, с нескрываемым облегчением выдохнула моя супруга. «Я вернулся, моя принцесса», садясь на край кровати, я взял ее руку в свою и поцеловал пальцы княгини. «Как ты себя чествуешь?» Все еще продолжая улыбаться, Виктория села на постели и прижалась ко мне всем телом. Моя рука сама собой оказалась на животе супруги. И, разумеется, еще нельзя было почувствовать ни шевелений, ни чего-либо подобного, однако дар позволял ощутить, что под пальцами появилась новая жизнь. Это было странное чувство, и вместе с тем, крайне умиротворяющее. В прошлой жизни у меня, если и были дети, я о них не знал. А сейчас, когда я заново обрел способность по-настоящему чувствовать, а не имитировать эмоции, каждое подобное событие наполняло меня силами, словно я получил реальное подтверждение того, что двигаюсь в правильном направлении. Еще пока что рано, заметила Виктория, не отрывая взгляда от моего лица. Через несколько месяцев, когда ребенок разовьется достаточно, я уже его чувствую, прервал я супругу. Точнее, я ощущаю, что в тебе есть некто другой. Дар, конечно, немного и позволяет почувствовать, но наличие ребенка определить могу. Она всхлипнула и, обняв меня за шею, уткнулась мне в плечо, тихонько плача. Мне оставалось только гладить ее по спине и шептать утешающие слова. Все ведь на самом деле было хорошо, и переживать моей принцессе было ни о чем. У нее есть дракон, который обо всем позаботится. Все же будет хорошо, Дима, едва слышно спросила княгиня, поднимая на меня взгляд. Конечно, все будет хорошо, ответил я, целуя супругу в кончик носа. Обещаешь? Обещаю. Стоит ли говорить, что из спальни мы вышли только еще через час? Никакой страсти и порывов, только взаимная нежность и тепло, которое мы дарили друг друга в объятиях. Уже позднее, когда Виктория отправилась в душ приводить себя в порядок, я сел в кресло гостиной и, откинувшись на спинку, с помощью оракула позвонил на личный номер государя русского царства. «Слушаю, Дмитрий Алексеевич», — несколько отстраненно произнес Михаил II, ответив на вызов. «Что-то срочное?» «Да, государь», — ответил я. «Ты спрашивал меня, чего я хочу в награду, и я готов рассказать тебе о своем решении. Я перезвоню тебе», — ответил царь и сбросил вызов. Учитывая, что у него сейчас наверняка проходит очередное собрание, ничего удивительного в такой реакции не было. В конце концов, даже у меня, всего лишь князя, на самом деле не так уж и много свободного времени, чтобы вести разговоры. А уж государю, на плечах которого держится все русское царство, и вовсе сложно уделить несколько минут на сторонние дела. Если бы не искусственный интеллект, снимающий львиную долю нагрузки с наших плеч, мы бы с Викторией по ночам не о беременности думали, а падали в кровать замертво от усталости. Слишком много проблем нам приходилось решать в первое время, и мы бы до сих пор их разгребали, не успевая как следует передохнуть и посмотреть друг на друга, не то что о зачатии их наследников думать. Наконец, государь перезвонил. «Итак, Дима, я тебя внимательно слушаю», — уже более благосклонным тоном произнес Михаил II. «Что такое ты хочешь мне поведать?» «Хорошо», — ответил я, — «вот, чего я хочу». Нестор Петрович действительно постарался на славу. Зал собраний в городской администрации, как раз и предназначенный в основном для подобных мероприятий, был забит до отказа. Охрана с гербами Романовых выстроилась перед сценой, готовая остановить любого, кто посмеет к нам сунуться. А мы с княгиней сидели за небольшим столом, держась за руки. Градоначальник объявил о начале пресс-конференции, и в зале установилась тишина. Виктория убрала пальцы с моего запястья и повернулась к корреспондентам. Кивнув боярину, я чуть придвинул к себе микрофон и заговорил. Многие наверняка заметили, что среди благородного сословия некоторые высокопоставленные лица русского царства стали заметно моложе, произнес я, глядя прямо перед собой с улыбкой на губах. Помимо того, что они стали выглядеть лучше, их здоровье тоже стало значительно лучше. И этому есть объяснение. Взяв короткую паузу, я взглянул на супругу. Виктория вложила свои пальцы в мою руку с мягкой улыбкой на губах, а я вздохнул и продолжил речь. Совместными силами представителей четырех благородных родов русского царства было разработано особое средство, которое позволяет исправить очень многие проблемы человеческого организма, произнес я. Наномашины. Они попадают в тело человека и начинают работать над его приведением в тот порядок, который был заложен природой в качестве оптимального. Я не буду юлить и раскрывать подробным образом механику работы наших наномашин, скажу лишь, что мы научились выращивать давно потерянные конечности, восстанавливать органы и лечить все болезни, с которыми на данный момент столкнулось человечество. Эффект омоложения – всего лишь побочный результат воздействия наномашин. Корреспонденты заговорили разом, но я приподнял ладонь, призывая их подождать. Мало того, что не хотелось повторяться, так и тратить лишнее время на эту конференцию было не лучшей идеей. Моей супруге нужен был покой и расслабление, а не бесконечные вспышки фотоаппаратов и галдящая толпа журналистов, перекрикивающая друг друга. Прежде чем говорить дальше, я хочу назвать имена тех, кто разрабатывал эти наномашины. Это боярич Волков Святослав Святославович, гениальный техник, благодаря которому тысячи наших солдат носят самую современную броню в мире. Выдержав короткую паузу, я продолжил. Княгиня Романова Виктория Львовна. Еще в стенах Царского государственного университета боярышня Морозова создала универсальную плазму, которая теперь поставляется по всему царству и ежедневно спасает жизни подданных русского царства. Я, Романов Дмитрий Алексеевич, князь Красноярский, собрал эту команду и собрал основную технологическую базу под проект. И цесаревич Игорь Михайлович Милославский, описавший самую полную и реалистичную на сегодняшний день модель магической системы. Журналисты притихли, такого они ожидать не могли. Теперь слава наследника заметно вырастет, и даже те, кто недоумевал, почему его назначили цесаревичем, проникнуться уважением к будущему монарху. А еще немаловажно, что строить козни Романовым и Демидовым – это одно, а бодаться с цесаревичем – совсем иное. И если за первое можно в суде получить штраф, то вот за второе без разговоров снимут голову с плеч. Хотя, конечно, в последнее время у наших недоброжелателей отсохли языки. Но боевая слава одного князя – слишком маленькая гарантия безопасности. В конце концов, физически находиться повсюду я не умею. Мы провели все возможные и необходимые тестирования нашей технологии, не имеющие аналогов во всем мире, продолжил я. По нашей инициативе сегодня регистрируется новый социальный фонд «Сибирское здоровье». Из его средств будет оплачено возведение 5 заводов по производству наномашин. Что это значит для жителей русского царства? Что через полгода на территории Красноярского княжества развернется самое современное промышленное производство, которое обеспечит только в этом году 1 200 000 шприцов, каждого из которых хватит, чтобы человек мог пройти полный курс оздоровления организма. Для тяжелых заболеваний, травм, количество таких курсов может варьироваться в каждом индивидуальном случае. Я сделал паузу, с удовольствием отмечая, что в зале царит полная тишина. Государь уже поддержал нас, выделив на нужды нашего фонда 13 миллиардов рублей, и эта сумма не включает в себя строительство самих заводов, его казна также взяла на себя, я прервался для глотка воды. Наш милостивый государь также назначил руководить фондом боярыню Морозову Ингу Валентиновну. Сразу после завершения регистрации фонда «Сибирское здоровье» по примеру других служб Красноярского княжества для всех граждан Русского царства будет доступна специальная страница фонда, где будут в реальном времени отображаться траты из фонда и поступления на счет. Вновь взяв короткое время для передышки, я повернулся к Виктории. Княгиня смотрела на меня с гордостью и наслаждалась моментом триумфа. Да и я, честно говоря, собой был доволен, все-таки великое дело мы сделали. Сегодня по-настоящему исторический день для Русского царства. Первый шаг к вечной молодости и бесконечной жизни делается здесь и сейчас, и пусть весь остальной мир давится слюнями от зависти, торговать нанобатами на сторону я и сам не стану, и другим не позволю. Так как первые несколько лет производства наномашин будет не хватать для всех желающих, в первую очередь лечение будут получать те из граждан Русского царства, кто нуждается больше, заговорил я, вновь поворачиваясь к корреспондентам в зале. На той же странице фонда «Сибирское здоровье» будет открыта регистрация, где пациенты будут в автоматическом режиме получать номер в очереди. И первыми, кто пройдет курс лечения, станут несовершеннолетние подданные Русского царства. Я улыбнулся и поднял ладонь, призывая корреспондентов помолчать еще немного, хотя видел, что у них уже накопилось немало вопросов. Помимо средств, которые выделил фонд «Государь Михаил II», княжеский род Демидовых взял на себя все расходы по производству и доставке оборудования, таким образом полностью закрыв необходимость закупать его за границей, и тем самым наделив наше производство независимостью от воли других стран. Никто не посмеет диктовать Русскому царству, как лечить своих жителей. От рода князей Романовых также выделены средства на разработку недр Красноярского княжества, что позволит нам добывать все необходимые ресурсы прямо здесь, в Красноярске. А это значит, что никакой заграничной организации не будет допущена к производству наномашин, и влиять на нас у них не получится. Продаваться наномашины не будут, это социальная программа, и каждый ее пациент получит свой курс совершенно бесплатно. А пока мы с вами разговариваем, царская канцелярия заканчивает оформление последних документов перед тем, как будет оглашен указ Михаила II о введении уголовной ответственности вплоть до высшей меры пресечения для тех, кто решит обойти очередь или продать наномашины фонда «Сибирское здоровье», а также очернить фонд или производимые им наномашины. Любая попытка подделать, продать, купить или дискредитировать наномашины или фонд «Сибирское здоровье», как и его деятельность, будет приравнена к этому преступлению. Вздохнув, я доброжелательно улыбнулся журналистам. А теперь, господа, задавайте свои вопросы. Глава 15. Пермское княжество, аэропорт. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Пожалуй, это было самое эффектное путешествие по стране. На трех самолетах, забитых роботами роя с десятком бронемашин. И это не считая сопровождения в виде 20 стражей и 15 солдат рода в тяжелой броне. Еще одно грузовое воздушное судно было забито автомобилями моего княжества. Два истребителя, вышедших из кузниц Уральского княжества и подаренных мне князем Демидовым для защиты от возможных угроз в воздушном пространстве, даже не упоминаю. Не то чтобы я планировал воевать в Пермске, однако визит в Римскую империю доказал, что лучше иметь под рукой пару лишних роботов и тяжелую технику. Да и план государя по усмирению японского сигуната не внушал мне особой уверенности в успехе дела. Несмотря на все усилия, которые были предприняты в отношении царской службы безопасности, я не верил, что у опричников получится свернуть сигуна на его же территории. Но и вмешиваться в это дело я посчитал неправильным. Емельян Сергеевич бы и сам не понял, если бы я без его спроса пошел на помощь. И это не говоря о том, что если меня все же попросят поучаствовать, это будет означать, что ЦСБ расписалась в собственной беспомощности и будет упразднена. А кого государь Михаил II с радостью поставит обеспечивать безопасность страны взамен распущенной опричнины? Правильно, князя Красноярского, который и так стал затычкой в каждой бочке и палочкой-выручалочкой, решающий любые проблемы Русского царства. Но если бы я хотел такой головной боли, уже давно бы возглавил ЦСБ и реформировал ее под свои вкусы и нужды. Кто бы что сказал, когда с моей эффективностью все нововведения демонстрировали бы невероятные результаты. Встречал меня лично князь Ефремов. Семен Константинович, прибывший на 10 китайских танках с многочисленной охраной, пошел от своего автомобиля к трапу. Как только я вышел из салона и, прищурившись от яркого солнца, стал спускаться по ступенькам. На смену аномально холодной зиме, прокатившейся снегопадами по всему русскому царству, теперь наступала не менее аномальная жара. Среднесуточная температура била исторические рекорды, но, разумеется, не настолько, чтобы ходить в летней одежде. «Дмитрий Алексеевич!» – громко и бодро воскликнул мой друг детства, раскидывая руки для объятий. В этот момент мне показалось, что Ефремов стал еще крупнее, чем был раньше. Он и так всегда был больше меня по габаритам, а сейчас я сам почувствовал себя рядом с Ефремовым школьником. Лицо моего друга стало жестче, взгляд острее. В углу глаз залегли морщины, вокруг рта наметились складки. Нелегко ему далось княжество Пермское. «Семен Константинович, рад тебя видеть», — ответил я, отвечая на объятия и хлопая князя по плечу. Мы вновь были равны по статусу, а теплые отношения между нашими родами позволяли в некоторой степени плевать на этикет. Но, только в некоторой, за моей спиной началась высадка охраны и роботизированного войска. Семен Константинович глянул на происходящее и усмехнулся. «Смотрю, ты не с пустыми руками», — он все еще улыбался, но взгляд стал предельно серьезен. «Я чего-то не знаю, небольшая предосторожность», — отмахнулся я. «Полет в Рим показал мне, что лучше иметь в кармане пару отрядов, чем ходить в одиночку». Князь Пермский кивнул. «Но забрать тебя я могу», — уточнил он. «Или тебе нужна армия под рукой? Охрана разве что, остальное сейчас поедет в наш особняк», — ответил я. «А у вас уже запланирована культурная программа?» Семен Константинович улыбнулся. «Запланировано, князь, прошу ехать со мной, погостишь в нашем особняке, пока твои обживаются в вашем доме», — предложил он. «С великим удовольствием принимаю ваше приглашение, Семен Константинович. Естественно, я не отказался сесть в машину князя Пермского, а моя охрана присоединилась к кортежу Ефремова. А как только мы тронулись с места, Семен Константинович окончательно утратил последнюю веселость. «С тобой почти одновременно высадились опричники», — сообщил мой друг. «И отец недавно сказал, что ЦСБ активно роет землю по всему Дальнему Востоку». Я лишь кивнул в ответ, а мой друг продолжил. «В Поднебесной империи идет активная переброска войск», — сообщил князь Пермский. «Мейлин говорит, что-то затевается. Братья ее в приказном тоне запретили ей покидать наше княжество. Теперь ты привез с собой свою маленькую армию. Я видел, как себя показали твои роботы, Дмитрий. Полагаю, не сегодня, так завтра придет приказ перекрыть границы, и тебя указом поставят на охрану границы в соединении с моими бойцами». «Война», — я покачал головой. «Будем надеяться, что все обойдется», — ответил я. «Но исключать ничего нельзя. Сигунат вызвал жесткое неодобрение государя своими вылазками на твои берега. А я уж думал, все замнут», — с облегчением выдохнул мой друг. «Еще после первой провокации я направил все документы в столицу, но все, что мне ответили, — ждите, князь». Китайцам тоже не понравилось, что их людей режут и мятежников вербуют биться против законной власти. Чувствовалось, что у семена наболело. Ефремов постепенно расслаблялся, будто не о боевых действиях шла речь, а о прогулке в парке. Впрочем, именно в роли воина Семен Константинович чувствовал себя как рыба в воде, а вот управление давалось ему тяжелее. «И я тебе еще спасибо не сказал за тех роботов, которых ты мне присылал», — добавил он. «Очень они пригодились». Я улыбнулся. «Хорошим был бы я другом, если бы не поделился своими наработками», — сказал я. «Ефремовы всегда могут рассчитывать на поддержку Романовых. Ты же знаешь». Князь Пермский кивнул и взглянул в лобовое стекло. Я тоже посмотрел на город. Пермск, доставшийся Семену Константиновичу, преобразился за те месяцы, что меня здесь не было. Помимо реставрации уже имеющихся построек, добавилось сразу два микрорайона, новостройки которых устремлялись в небо, возвышаясь над остальным городом. Лавки, магазины, кофейни, люди бродили по улицам, и несмотря на будний день, не казались сводящими концы с концами. Хватало и вывесок на китайском языке, да и среди гуляющих имелись целые группы подданных Поднебесной империи. Однако основное, что привлекало внимание, — громадный порт, вытянувшийся вдоль берега насколько хватало взгляда. Судов сейчас там стояло немного, но количество грузовых контейнеров намекало, что Пермск стал крупным морским логистическим центром. «А я смотрю, вы даром времени не теряли», — улыбнулся я, комментируя увиденное. «Повезло тебе с супругой, Семен. Ты думаешь, это китайцы мне тут все проспонсировали?» Не скрывая усмешки, уточнил мой друг. «Ты, Дмитрий, видимо, просто не представляешь объемы инвестиций русского предпринимательства в международную торговлю. Мы каждый месяц отгружаем больше наших товаров, чем приходит из Поднебесной. А кое-зачем они специально к нам приплывают? Недавно из Сани приплывала делегация для переговоров на моей территории. Но, сам факт, честно признаться, я не слишком силен в текущих международных отношениях», признал я, приподнимая ладонь. Семен Константинович улыбнулся. «Думаешь, я в этом разбираюсь?» Не сдержал смеха он. «Супруга набрала штат активных людей, и с ними ведет все подобные дела. Я же больше все-таки по безопасности княжества и так, глобальным вопросом. А мелочами у меня Мэйлин занимается. Принцесса Поднебесной империи перед свадьбой думала о том, чтобы при крещении выбрать православное имя. Однако, посчитав выгоду от сохранения старого более весомой, не стала этого делать. К тому же в Китае имелась своя православная община, и там тоже никто церковными именами не пользовался. Как и в Африке, кстати говоря. Но это все только начало», доверительно сообщил Семен Константинович. «Я сейчас прощупываю почву, чтобы получить высочайшее дозволение открыть Пермский морской техникум, чтобы обучать своих подданных и не зависеть от остальных княжеств. А то пока толковых работников приходится переманивать и конкурировать за выпускников чужих заведений. А после техникума открою морской университет. Вот тогда развернемся в полную мощь». Я улыбнулся. «Отличный план», заметил я, «если потребуется помощь с этим». Князь Ефремов взглянул на меня серьезно. «Вполне возможно, что и придется», вздохнул он. «Отец, конечно, высоко теперь сидит, однако его влияния не хватит, чтобы Москву продавить». В этот момент мы въехали на территорию особняка, и разговор пришлось закончить. Княгиня Пермская вышла на крыльцо, чтобы лично встретить нас. Сама Мэйлин была одета в традиционное для своей родины ханьфу, однако портные постарались придать одежде облик традиционного русского костюма, и сочетание получилось весьма симпатичное. А с учетом ее экзотической красоты, умения держать себя, воспитанного в императорском дворце, смотрелась княгиня Ефремова по-настоящему красиво. За спиной княгини выстроилась прислуга в обычной для русского царства одеждах, что создавало дополнительный контраст с Мэйлин. Люди согнулись в глубоком поклоне, едва мы с Семеном вышли из машины. «Дмитрий Алексеевич», — заговорила хозяйка особняка с легкой улыбкой на губах, — «рада приветствовать вас на нашей земле. Надеюсь, вы останетесь довольны нашим гостеприимством». Поклонившись, как того требовал этикет, я взглянул на бывшую одногруппницу. «Премного благодарен, княгиня. Я всегда рад посетить своих друзей», — ответил я, — «и буду счастлив, если наша встреча принесет нашим княжествам пользу». Взгляд Мэйлин чуть изменился. Намек на некое деловое предложение, с которым я прибыл в Пермское княжество, она уловила. Чуть опустив подбородок, обозначив кивок, княгиня отступила в сторону, после чего хлопнул в ладоши. Прислуга потянулась к моим машинам, в которые мои люди уложили мои вещи. Князь не может позволить себе путешествовать с одним чемоданом, и гардероб, и личную технику, все нужно вести с собой. И это уже не говоря о том, что и подарки я для визита с собой прихватил, и в особняке рода Романовых намерен был обновить блокирующую магию систему. Конечно, оборудование для последней задачи везли бойцы, которые сейчас уехали обживать отцовский особняк. Однако оно тоже входило в обязательную часть моего груза. «Прошу, князь, покои для вас уже готовы», — сообщила Мэйлин, когда я вместе с Семеном поднялся на крыльцо. «А когда отдохнете с дороги, Дмитрий Алексеевич, мы будем ждать вас на ужин». «Благодарю, княгиня», — ответил я с улыбкой, и обратил внимание, что среди прислуги Ефремовых совсем нет женщин. Видимо, когда китайская принцесса спрашивала меня о прошлых любовницах Семена Константиновича, я зря упустил этот звоночек. Кажется, княгиня Пермская достаточно ревнивая особа. Впрочем, не похоже, что это создает моему другу проблемы. Я прекрасно видел, с какой гордостью он смотрит на свою супругу. Мне выделен человек, который повел меня на этаж для господ, где меня ждала гостевая комната. Пермское княжество, кабинет князя. Семен Константинович Ефремов смотрел на сидящих напротив людей царской службы безопасности. Первым был полковник, возглавляющий Пермское отделение, С ним князь уже был прекрасно знаком. А вот второй посетитель прибыл почти одновременно с Дмитрием Алексеевичем и был одет в гражданский костюм. Однако особую манеру себя держать и двигаться, свойственную опричникам, имел, а Семен Константинович достаточно покрутился в силовых структурах, чтобы ее видеть. «Итак, я вас слушаю, господа», — произнес князь Ефремов, глядя только на полковника. «С чем прибыли?» Особой любви между княжеской властью и опричниками, которые ее ограничивали, не было исторически. И хотя тот же Романов прекрасно себя чувствовал рядом с сотрудниками ЦСБ, это было скорее исключение из правил. Вот и у Семена Константиновича с его полковником не сложилось хоть сколько-нибудь теплых отношений. Рабочие вопросы закрывали, но на этом их общение и кончалось. «У меня приказ, Семен Константинович», — произнес полковник, вынимая из портфеля папку, запечатанную сургучом. «Лично вам в руки, князь». Ефремов сломал печать и быстро проглядел несколько листов внутри. Государь приказывал начать военные учения на границе. И непростые, как было намечено в годовом плане, когда задействуется всего пара частей за раз, а полномасштабные, с полной выкладкой всех имеющихся сил. Разумеется, за исключением тех, кому не положено показываться на глаза вероятному противнику. Однако и так выходила немалая сила. Перевести учения в настоящие боевые действия, когда практически весь контингент готов к любому сценарию, плевое дело. Тем более, что среди солдат хватало как ветеранов стычек на границах, так и тех, кто прошел через мятеж великих князей. Эти войска знали, с какой стороны за винтовку браться. «Алексей Всеславович», — обратился князь Пермский к полковнику царской службы безопасности, закрыв папку и отложив ее в сторону, — «могу ли я еще чем-то помочь?» Опричник покачал головой. «Только то, что указано в папке, Семен Константинович», — сказал он, — «большего мы просить не станем. Не то это дело, чтобы вплетать князей русского царства. Специальная операция должна проводиться лишь нашими силами, а ваша задача – обеспечить нам тыл, чтобы было куда возвращаться». Князь Ефремов усмехнулся и спокойно кивнул. «В таком случае желаю вам успеха, Алексей Всеславович», – произнес он, поднимаясь из-за стола. «Я немедленно передам планы учения ответственным лицам, и в положенный срок все будет исполнено».